Гуру. Проникнуться напряжением момента значит осознать происходящее. Пора уже понимать, что окружающее не может не созвучать с пространственными условиями. Природа и люди едины. Неблагополучие, наблюдаемое повсюду и в самых разнообразных формах и видах, только лишь отражение пространственного неуравновесия. Трясется земля, наводнения, эпидемии, быстрые смены холода и жары, войны, психические заболевания и все прочие бедствия, какие еще нужны доказательства прорывов энергии хаоса? Планета в опасности, но глухи и слепы земляне к тому, что является следствием их собственных дел.